Итак, значит, мы с вами говорили о так называемых ситхах или способностях, которые существуют в материальном мире или в нашей Вселенной. То есть то, что мы называем на сегодняшний день сенсорными способностями. В частности, наша речь является сенсорной способностью. Поэтому вы наверняка замечали, что многие люди не способны выговаривать определенные звуки и не способны, есть такое понятие, как артикуляция, проговаривать какие-то определенные слова. Допустим, очень сложно для людей сказать «Прабхупада». Да? Даже они читают, то есть видят написанное, они не могут повторить «Прабхупада». Они не могут сказать Шримад Бхагаватам, они не могут сказать Хамапада и так далее. Они не могут сказать, допустим, слово Лобдхапа Шанти. Это происходит в силу особенностей артикуляции. То есть это также является сенсорной способностью, наша речь. Сенсорикой также является наша память, наши эмоции. Допустим, человек не способный прощать. Это означает, что у него недостаток определенной сенсорики. То есть на все нужна сила. И эта сила на санскрите называется бала. Бала означает сила. И существует две силы, поскольку мы находимся в материальном мире, то в материальном мире существует двойственность. Ночь, день, добро, зло и так далее. Таким образом существует природа добра или сила добра, и также есть сила зла, то, что мы называем злом. Это как инь-янь, знаете, да? Есть такой знак, символ мистический. Две рыбы его называют. Две одинаковые, одна белая с черной точкой, и одна черная с белой точкой. Что во всем плохом есть рациональное зерно, белая сторона, и во всем хорошем всегда есть что? Темная сторона. Всегда есть какое-то темное пятно. И как мы говорим, нет худа без добра. Или одно переливается в другое. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорят. Поскольку даже сами ощущения счастья, несомненно, могут находиться только в категории несчастья. Поэтому ни о каком счастье не может быть и речи, если нету чего? Противоположной силы. Ни о каком добре не может быть и речи, если не будет чего? Зла. Таким образом, ведическое представление – это уравновешивание двух природ. Уравновешивание. Если мы говорим о западной культуре, о западной философии, то мы можем видеть, что они не способны уравновесить две противоположные величины. То есть они стремятся отвергнуть что? Зло. И что? И принимают только добро. Это означает ослабление философского понимания в связи с утратой определенного сенсорного статуса. Как мы с вами говорили, существует 5 степеней сознания в соответствии с деятельностью живых существ, которые называются карма. Карма. И в силу того, насколько мы правильно или неправильно действуем, то есть в этой двойственности между добром и злом находится живое существо. Если мы совершаем поступки, которые приводят к негативным результатам, то, несомненно, происходит то, что мы теряем определенный статус добра. Поэтому мы говорим, плохой характер, злой человек, мстительный человек, обидчивый человек, нервный человек, гневный человек, похотливый человек, жадный человек, лицемерный человек и так далее. То есть мы не будем перечислять, это негативно. Это означает, что мы действовали в направлении сил тьмы. Поэтому в нас развивается определенная природа. Какая? Темная природа. То есть светлая сторона у нас уменьшается, и негативная сторона, вы знаете, да, негатив что такое? Да, пожалуйста, конечно. Негатив это значит что? Наоборот, да, противоположное. Противоположное, а противоположно свету что? Тьма, несомненно. То есть темная сторона нашей природы усиливается. Поэтому называется слово тьма происходит от санскритского термина тьма. Тма. Если мы говорим в русском варианте «тама», то буквы «а» не существует. Это соединительный звук. Это соединительный звук. Нету буквы «а», есть соединительный звук. Понимаете, да, о чем я говорю? Вы в русском языке сильны? Что есть соединительные звуки, но буквы в определенном слове не существуют. Таким образом, существует санскритский термин «тма», что означает «тьма», то есть отсутствие света. Отсутствие. И слово «аханкара», «аханкара», если вы помните, переводится как «неспособность воспринимать свет солнца». Неспособность воспринимать свет солнца. То есть что-то светлое, неспособность к восприятию светлого. На сегодняшний день мы видим, как некоторые люди любят все темное. Допустим, ломать что-то, причинять беспокойство, насилие какое-то. Им нравится. И если вы их будете вдохновлять на какую-то другую вид деятельности, противоположный, наоборот, что-то созидать, кого-то защищать, они не найдут в этом чего? Удовлетворения. Так устроен их ум и чувства. Они не способны найти удовлетворение в этой деятельности. То, что мы называем на сегодняшний день светлой стороной деятельности. Но они находят полное удовлетворение в какой? В темной стороне деятельности. Почему? Им нравится причинять боль, им нравится красть, нравится лгать, нравится причинять какое-то беспокойство живым существам. Это связано с темной стороной. Итак, мы с вами говорили, карма. Потому как мы себя ведем, чем мы увлекаемся, что нас удовлетворяет, можно судить о нашей прошлой деятельности. Какие поступки мы совершали? То есть в сторону света мы действовали или в сторону тьмы? Тьма. Тьма. И вы знаете, существует три модуса материальной природы, о которых мы говорили с вами на прошлом занятии. Это сатва, свет так называемый. Раджа – это смешанный, то есть как бы вечер между светом и тьмой. И тьма. Тама, то есть в русском варианте мы говорим тама, так же как Будда мы говорим, но на самом деле на санскрите говорится Будха, Будха. И звук ха, вы знаете, да, он такой неслышный на придыхании, поэтому Будда, звучит Будда. На самом деле Будха. Итак, нужно понять эту категорию уравновешивания, что одного не может произойти без другого. Одно без другое теряет свою что? Актуальность, свою ценность и свою значимость. Понимаете, да? Одно без другого. Поэтому ведическая система или философия Вед, несомненно, дает более глубокое представление о тьме. Так же, как мы говорим в христианстве о тьме. Так же, как мы говорим в христианстве, очень слишком сильно развитой негативистское отношение к кому? К дьяволу. Так? И очень позитивное отношение, несомненно, к кому? К Богу. И ко всему, что от него исходит. Но в ведической системе есть такое понятие, что симпатии и антипатии являются камнем преткновения на пути к самоосознанию. То есть нужно очень хорошо философски постигнуть природы добра и зла. Что добро само по себе теряет всякую силу и актуальность, если не будет чего? Зла. Мы не сможем оценить добра. Вы понимаете, да? Это очень важный философский момент. Мы не сможем оценить свет солнца, поскольку мы никогда не оценивали, когда солнце исчезает. Вообще с поля зрения. Это как люди, живущие в Сибири, очень ценят море черное, да? А люди, живущие возле Черного моря, ценят, как вы думаете, его? Нет, для них это ерунда, они привыкли к этому. Но когда рождаются категории противоположностей, и мы сталкиваемся с тем и с другим, тогда мы начинаем что? Более серьезно относиться к свету, к благу. Таким образом, в материальном мире страдания не являются категорией, в соответствии с взглядом ведических представлений, не являются категорией отрицательной, а наоборот, к любым страданиям, к определенным негативным проявлениям, нужно подходить положительно, поскольку в основном живые существа не способны оценить что-то хорошее, не попав в какую ситуацию? В плохую ситуацию. Они не способны хранить это хорошее. оно со временем обесценивается. То, что мы с вами называли чатурвитха, или четыре вида, которые происходят в результате материального представления о бытии. Это голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Таким образом, таковы чувства. Если мы с вами сейчас попадем в самые хорошие условия, по сравнению с... Вот представим, что мы сейчас с вами, допустим, не в Иркутске окажемся, а в таком же среднем материальном положении, но по отношению, допустим, в Соединенных Штатах, где-нибудь в Бостоне. И сначала мы будем потрясены, нам так будет хорошо. Мы будем видеть только одни достоинства. Поскольку мы переместились отсюда туда, на более высокий материальный уровень, и мы будем видеть достоинства. Но с каждым годом, как вы думаете, эти достоинства мы сможем удержать? Нет. Как человек покупает красивую машину. Месяц он ездит потрясающе. Какой руль, какой стол. Через два месяца он думает. Обычный руль, он уже так не восхищается. Это называется насыщение. Потом он начинает замечать, что что-то не так, да? Где-то потрескивает, где-то что-то бьется, где-то что-то гремит, фырчит. Это называется насыщение. В пресыщении он начинает видеть недостатки. Он начинает видеть недостатки. И в результате что? Он хочет ее поменять. Почему? Она ему уже не нравится. Отвращение. Развивается отвращение. Как люди, которые очень сильно любили друг друга, ухаживали за друг другом. Это голод. Потом ухаживание и любовь немножко спадает, потому что насыщение, насытили свое вожделение. Потом начинаются недостатки, да, что-то мизинец кривой какой-то на носу, точечки, да. Изо рта пахнет, прыщ какой-то увидели, что-то какое-то несоответствие. И в итоге насыщение, вы начинаете видеть недостатки, пресыщение и отвращение. Когда-то голос этой женщины и все, что она говорит, казалось нектаром. Каждая мысль казалась, ой, какая ты потрясающая девушка, или девушка, какой ты потрясающий молодой человек. Он такой, такие плечи, такие ноги. Но потом она думает, нет. Или он думает, боже мой, что это такое? Как рот откроет, какая-то глупость из него выскакивает. Голос скрипучий, как телега. И так далее. Это называется насыщение, пресыщение, отвращение. Поэтому живые существа, мы видим, даже в семейной жизни, они к любовницам относятся более лучше, чем к женам. Почему? Они постоянно утоляют с любовницей только состояние чего? Голода. Поэтому в любовнице недостатков не видно. А в жене, поскольку она постоянно рядом и под боком, живое существо проходит все стадии насыщения, пресыщения, отвращения, гниения, брожения и разложения. Поэтому мы должны понять природу вещей. То есть все познается в противоположностях. И поэтому люди, отвергающие какие-то беды, на самом деле не способны оценить положительную сторону деятельности. Итак, эти представления о сенсорике связаны, несомненно, с нашей деятельностью по отношению к силам света и к силам тьмы. То есть наше действие приводит к последствиям. Это называется, о чем мы с вами говорили, законом кармы. И в соответствии с кармой мы получаем определенный тип сознания в результате своих действий. И вы помните, анамая, да? Уровень еды и тряпок. Мы можем видеть в себе этот уровень, что для многих людей тряпки и еда становятся очень важной частью жизни. Они ради этого живут, чтобы обновлять свой гардероб и так далее. Допустим, на сегодняшний день мы видим, что современное положение дел, в основном насилие и секс, это две вещи, которые пропагандируются со всех сторон средствами массовой информации, так называемой культурой современной. Культурой. Это секс и насилие. Поэтому люди между этим находятся. Насилие в виде боевиков, фильмов ужасов и так далее, триллеры, где соединены все эти вещи, и мелодрамы и так далее, сексуальные. То есть две вещи. которые могут иметь разные оттенки, или два вида, или две формы, правильно сказать, имеющие разные виды и подвиды. Виды и подвиды. От откровенной сексуальной жизни до такой, как бы, эстетичной сексуальной жизни. От откровенного ужаса до такого, как это, сугубо насилия по правилам. Честного насилия, честного насилия. Итак, несомненно, это две категории, которые уравновешиваются в сознании живого существа. Поэтому, говорится, человек постигает природу вечности. Что же за этим? Есть ли какая-то третья величина? Есть две величины, добро и зло. И они постоянно что? Борются. Как вы думаете, само положение этой вечной борьбы добра со злом, о чем говорит? Что эти величины что? Равноценны. Вот о чем это говорит. Что эти величины равноценны. Иначе бы что? Такой борьбы не было бы. Можно было бы победить это раз и навсегда. Значит, есть ли такая величина, которая может победить что-то раз и навсегда? И этим как раз занимается наука, о которой мы с вами говорили, Самбанда Гьян. То есть, есть ли поиски этой третьей величины, то есть абсолютной величины. То, что находится вне двойственности материального бытия. То, что выше и добра, и зла. Поскольку добро, несомненно, является результатом чего? Зла. И наоборот. Зло может быть результатом чего? Добра. Как мы говорим, дорога в ад вымощена чем? Благом, благими намерениями. Благом. И в то же время мы говорим, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Таким образом, мы можем быть сбиты с толку и не понимать этих тонкостей материальной деятельности. Что-нибудь каких-то наших проблем в нашей жизни мы никогда бы не оценили, что позитивных сторон жизни. Никогда не оценили. Поэтому, говорится, роптать на судьбу, даже вот во многих писаниях, во многих культурах, это считается невежеством. Роптать на какие-то страдания, переживания, потери и так далее. Роптать – это значит не понять их глубокий позитивный смысл. Глубокий позитивный смысл. Как, допустим, мы говорим о христианстве. Жертва Христа такая ужасная, унизительная, оскорбительная. Что, она позитивна или негативна? Как вы думаете? Философски. Конечно, чувства, несомненно, негативно могут это воспринимать. Поэтому даже сам Христос говорит, доминует чаша сия меня. Потому что в материальном смысле она очень негативна. Но в какой-то другой величине она позитивна. И в какой же позитивна? Вот есть добро и зло. В какой величине находится жертва Иисуса Христа, допустим, по вашему мнению? В добре или в зле? Или в каком-то третьем измерении? В какой-то вечности, которая выше добра и зла, допустим? А? Вот по вашему мнению. В добре. Ну, кто вот как думает? Помните, я рассказывал вам историю о Будде. Как Будда, он дает свою философию Ахимсы с последующим освобождением из круговорота рождения и смерти, который называется нирвана. Нирвана. Нирвана в переводе с санскрита означает абсолютное бытие. Что значит абсолютное? Оно лишено двойственности. То есть бытие, лишенное категории добра и зла. То есть абсолютное добро. Абсолютное добро. В чем же абсолют этого добра? Оно не зависит от чего? От зла. То есть не нужно зла, чтобы оценить это добро. В материальном же мире нет такого добра, которое существовало бы без чего? Без зла. То есть в материальном мире только наличие зла делает добро очень каким? привлекательным и значимым. Это очень важное философское понимание, которое мы можем применить в своей собственной жизни, в своей собственной деятельности. Ничего мы так бы не оценили, если бы нас за это не наказывали. Ничего, если бы мы не теряли никогда, никогда не проигрывали, мы никогда бы не ощутили ценность победы, рук матери, ласки отца, любви женщины и так далее, копейку и кусочек хлеба. Мы никогда бы не оценили. Но вы заметьте, когда все мало, копейка становится очень значимой. Вы замечали? Как раз копейки иногда не хватает. Именно одной копейки не хватает. Одного рубля не хватает. Не хватает какой-то улыбки чьей-то. Но когда мы исполнены всего, мы разбрасываемся. Хлеб, ерунда, можно из него слепить поросенка или бросить куда-то. Мы прекращаем ценить эти вещи. И поскольку мы прекращаем их ценить, они от нас что? Постепенно утекают. То есть они исчезают. Это означает, что мы прекратили что-то ценить, поэтому это от нас исчезло. Ушла жена, умер ребенок, мы потеряли какое-то положение и так далее. Мы прекратили ценить. Мы заболели, потеряли здоровье. Любую категорию мы, если возьмем, вся она будет связана с тем, что мы прекращаем что-то оценивать правильно. Прекращаем это беречь. Почему говорят, береженого Бог бережет? Это означает, береженый – это тот, кто ценит. Ценит. Вот кто из вас последний раз оценил, что существует солнце? Когда последний раз это было? Я думаю, что многие годы, десятки, а может быть даже за всю жизнь вы ни разу не оценили солнце. Для вас солнце могло быть только жарко и холодно. Свет и тьма, не более. Но как-то оценить, что это такой большой дар. Когда вы последний раз задумывались, что такое счастье, что вы видите, что у вас есть зрение? Было дело? Чашка чая. Представляете? Мы прекратили оценить, что у нас есть зрение. Мы прекратили ценить, что у нас есть речь. Посмотрите, сколько слепых. Как вы думаете, они про нас думают, что мы счастливы? О! Видите? Но мы ценим зрение свое? Да. Мы никогда даже не задумаемся. Это само собой разумеется для нас. Мы начинаем его ценить, когда его у нас что? Начинает потихоньку забирать. Вот очки. Мы начинаем ценить зрение. Когда зрение начинает гаснуть, годики отбирают зрение, или болезни какие-то, мы думаем, да, зрение очень важно. Слух, очень много глухих, целый мир глухих, мир слепых, мир немых, мир глухонемых и слепых вдобавок. Когда вы последний раз ценили, что у вас есть ноги, которые ходят? Представляете? Все для нас обесценилось, и поэтому у нас появляется неудовлетворенность, претензии к жизни. Нам хочется чего-то что? Большего. Мы прекращаем ценить это. Посмотрите, когда здоровье наше в порядке, мы заботимся о нем. Нам говорят, одень шарф, одень шапочку, одень теплые носки. Как вы думаете, мы ценим это? А? Нет. Когда мы начинаем это ценить? Когда оно начинает исчезать, здоровье, в результате того, что мы его не ценили. Точно так же во всех отношениях. Мы начинаем ценить родину, когда на нее нападают, или когда нас из нее изгоняют, или мы уезжаем. Мы начинаем ценить жену, мужа, детей, деньги и так далее. Тогда, когда приходит категория противоположности. Так как мы должны относиться к противоположности, исходя из этой логики обычной? Вот кто не согласен с этой логикой? Кто может оценить хорошее, не имея противоположного представления из вас? Хоть кто-нибудь. Только подумайте, прежде чем кричать. Подумайте хорошенько. Нету такого. Это сумасшедшие. Вот сумасшедший факт, если бы мы сейчас проводили это занятие где-то в психиатрической лечебнице, то бы все руки подняли просто так, обе даже и ноги. Потому что они бы услышали, что что-то надо поднять, и подняли бы. шум, гам, ноги, руки, так сказать, столы, все бы подняли. Волосы. Но разумный человек понимает, что на самом деле, несомненно, это так. Дети могли этого не понять. Дети могут не понять. Но вы уже зрелые люди. Зрелые люди. Поэтому вы понимаете. Но не всегда об этом вспоминаете и думаете. Поэтому мы ропщим. То есть мы проклинаем какую-то судьбу. Мы говорим, о боже мой, почему так произошло? Это очень благоприятно. Теперь мы ценим все это. Даже если это никогда к нам не вернется, мы будем ценить это все равно. Пусть никогда не вернется это. Мы будем в памяти это хранить. Ох, какая была у меня машина. Ой-ой-ой. И фотографию будем показывать. Какая была у меня первая жена, посмотри. А теперь... Мы начинаем ценить, даже если это нам не вернуть. Мы начинаем ценить. И эта ценность, то есть эти представления о ценности, они автоматически проецируются на то состояние, в котором мы находимся сейчас. И тогда мы начинаем, мы говорим, эх, раньше был у меня Мерседес. Мы начинаем понимать, что мы не ценили, потеряли. А сейчас у меня Запорожец, и мы его гладим. Почему? Что мы поняли, что мы можем и его потерять. Теперь Запорожец тоже хорошо. Свобода. Кто из вас ценит свободу? Как вы думаете, когда вы можете восхищаться тому, что вы можете в любой момент вот сейчас встать, выйти, сесть на автобус и ехать куда хотите? Без наручников, без конвоя, ни собаки, ничего, никакой клетки. Захотите, выйдите. Прямо после этого. Останови, мужик! И он остановится. И вы выйдете и плюнете. Встанете к дереву, помочите. Свобода. А? Кто из вас ценит это? Вы когда-нибудь были в местах, где вас лишают свободы? Это очень сладкое слово. Тогда мы начинаем ценить свободу. И тогда появляется удовлетворение. Это означает, наши чувства начинают по-другому действовать. Мы можем ощутить счастье, когда мы что-то ценим. Мы можем ощутить счастливым себя. Но это счастье является собой производную или результатом чего? Несчастья. Несчастья. Таким образом, мы должны очень хорошо понимать, что люди никогда не будут ничего ценить. Обычные обусловленные живые существа, они ничего не ценят в двух модусах природы. В страсти и в невежестве. Они не способны оценить ничего. В страсти и в невежестве. В невежестве живое существо не способно оценить. А в страсти оно не удовлетворено. Понимаете разницу между неспособностью оценивать и между неудовлетворением? То есть ценность какого-то объекта, какого-то предприятия или какого-то положения очень кратковременная. То есть мгновенно. Вот сейчас хорошо, и уже в следующую секунду что? И сравнивается как жажда. Как вы думаете, какой глоток воды самый-самый ценный? Три? Серьезно, три? То есть третий для вас ценнее, чем первый, да? У вас плохо с логикой, значит. Первый, несомненно, будет самый ценный. Второй по своей стоимости будет менее ценный. Третий еще менее ценный. Четвертый еще менее ценный. Мы пройдем точно так же эти четыре этапа. Голод, насыщение, пресыщение, а потом вам говорят, ну давай, убери, даже видеть не могу. Но как же так? Одна и та же субстанция, которая была так ценна, вдруг обесценилась до отвращения. И можно сказать, ну хорошо. Помните, как я вам рассказывал такой анекдот? как один мужчина купил кошку. Как один мужчина купил кошку. А у него дома шаром покатил. И он думает, ну чем же ее кормить? Она мяукает, мяукает. Знаете, как кошки, когда голодные, когда они противные. У него дома была гречка. Он сварил гречки на воде и дал ей гречку. Кошка поела гречки. На следующее утро кошка опять приходит на то место. Но поскольку у него шаром покатил, он опять гречку ест. И кошка говорит, ой, опять гречка. Была говорящая кошка. Но мужчина подумал, ничего себе наглое. И не стал убирать гречку. На следующий день она пришла и сказала, ну елки, опять гречка? Уже такое. А на четвертый день она ворвалась, подбежала к тарелке и говорит, ух ты, гречка. Таким образом, вода, солнце, свет, ребенок, все эти объекты становятся ценными. Где? Когда мы что? Лишаемся их. Когда мы лишаемся их, и в следующий раз это дает нам опыт, что когда в следующий раз мы это получим, мы должны это что? Ценить. Поэтому видели, как в пустыне ценят воду, как в холодных странах ценят свет солнца. Тепло, какое лето, да? Как все бросаются на это лето. А там, где лето, что такого, они даже не соображают. Они даже не соображают, что как здорово иметь море под боком, и не вот не это, не Иркутская лужа. Там на яхтах они гоняют, как будто бы по морю. Но море маленькое, надо как-то в иллюзию себя погрузить. Я на Канарах, я на Канарах, я на Канарах, я на Канарах. Итак, анумая, такие уровни сознания и способность к восприятию. То есть человек, который полностью сконцентрирован на продуктах питания, то есть ему нравится, гурманы, знаете, что такое? Видели смак? Целая передача, что как важно питаться. Но в шастрах говорится, что живое существо должно питаться тем и столько, чтобы сохранить здоровье, успокоить ум, продлить жизнь, и принести радость уму и сердцу. Принести радость уму и сердцу. То, что не беспокоит ум и сердце, не тревожит сердце. Еда, на самом деле, несомненно, несет эти функции. Здоровье продлевает жизнь, успокаивает ум, то есть умиротворять. Умиротворять – это функция еды, также следует. И успокоить, дать радость сердцу. Вот сколько категорий. Это функции еды. Если еда не выполняет этих функций, не выполняет, значит человек, несомненно, находится в невежестве. Несомненно, человек находится в невежестве. Поэтому говорится, что те, кто находится под влиянием благости, несомненно, питаются тем, что полезно. Это означает, что вы находитесь под преобладающей гуной благости. Вы кушаете то, что полезно. Не то, что нравится и то, что вкусно, а то, что полезно. Это означает, что вы находитесь под преобладанием модуса благости. У вас очень хорошая карма, очень хороший интеллект, очень хорошая нравственная позиция. Таких людей называют на санскрите брахмана. Постигший природу вещей. Что в переводе говорится? Постигший природу вещей. Брахман. Осознавший природу материи и духа. Для чего нужна материя и что такое дух? Это называется брахман. Следующая категория – это люди, которые кушают то, что вкусно. Вкусно. Это смешанный вкус. Вкусно и здорово. То есть здоровая и вкусная пища. Поэтому если вы видите, здоровая пища – это брахманы. А если вы видите, вкусная и здоровая. Не самое главное, чтобы она была здоровая, а еще важно, чтобы она была вкусная и здоровая. Эта категория называется смешанного влияния страсти и благости. Таких людей называют кшатрия, что означает освободить от боли. Так, первая категория браманы, то есть постигшие суть вещей, это ученые и священники. Кшатрия – это воины, руководители и политики. Следующая категория – кушать то, что изысканно и дорого. Дивси. Переходи к мне, зачем? Достал дивси. Попробовал, язык проглотил. Вкус свистки. Это называется смешанное влияние невежества и страсти. Страсть вперемешку с невежеством. Изысканно и дорогостояще питаются следующие категории живых существ, которые называются байшэ. Торговцы, бизнесмены, экономисты, банкиры. Все это называется байшэ. Они, естественно, ниже кшатриев и, несомненно, еще более ниже брахманов. Им плевать. Здоровое, вкусное, самое главное, что это круто. Это круто. Даже если это отвратительно, они будут это есть, потому что это круто. И они перед друг другом как бы рисуются. Да? А вы ели там омаров? Ну, всю жизнь вырос на пельменях, какие омары? Мне это мы будем платить большие деньги, мы будем кушать авокадо там, папайя там, ну что-то там еще. Миногов будут кушать, устриц. Где-то там с какого-то континента будут им привозить что-то еще. Лапки там. Чего? Лягушачьи. Ну да, лягушачьи. Еще там какая-то, я забыл, как называется разновидность этих лягушек. Там не просто лягушки, какие у них там. Пошел на реку, наловил и съел. Тоже. И думаешь, я француз, несомненно. Parle français, je vino comprends pas. Нет. Несомненно, это не так. Это специальные лягушки, то есть определенный вид лягушек. Также есть определенный вид жаб. Знаете, жаба, которая душит иногда. И последнее, когда преобладание гуны невежества сознания человека происходит, живое существо кушает то, что забивает требуху и долго не дает проголодаться. Суп. Суп любите? Очень много водишки. Водишка там, немножко картошечка плавает, немножко маленький кусочек мяса, какая-то три макаронинки. И все это очень хорошо сварено, крышечкой закрыто. И вы начинаете суп есть. И таким образом горячая пища в небольших количествах, политая бульоном, она быстро заливает огонь пищеварения и создает иллюзию сытости. Поэтому в ведической кулинарной системе супы предназначались исключительно для нищих. Те, кто не мог и не имел возможности полноценно питаться. Само наличие супа говорит о категории людей, которые называются шудра. Рабочие крестьяне. То есть пролетарий. Ад. Люмпинг. То, что называют люмпинг. Пролетариат. Несомненно. Поэтому там все эти борщи, так сказать, рассольники, уха и так далее, все это. Когда мало рыбки, мало картошечки, мало всего, вы заливаете, обильно поливаете это водой, водичкой. Вот люди, пережившие войну и голод, они знают, что жидкость заливает огонь пищеварения. Поэтому они всегда пили кипяток. Знаете об этом? Ну, кто-то, если читал, может быть, или в детстве помнит. Ну, здесь, правда, нет таких, наверное, судя по возрастным категориям, которые помнят войну как нынешний день. Вот мой отец, ему 70 лет, с хвостиком. Хвост тоже такой. Да. Вот мой отец, он помнит, вот он мне рассказывал, как они, когда чувство голода, просто кипяточку. И вот вы наверняка, может быть, замечали всегда в фильмах, только сбегайте за кипяточком во время войны, что кипяток некую какую-то вот такую важную функцию какую-то исполнял. Да. Ну что, кипяточек есть? Будем его есть. Это утоляет голод на определенном, то есть создает эту иллюзию внутреннюю. Итак, шудра означает ниже нету, низшее положение, низшее положение. И все это результаты деятельности живых существ в прошлом. То есть мы рождаемся браманами, ну если говорить с санскритской терминологией, учеными, священниками. Рождаемся воинами, политиками, руководителями. Рождаемся торговцами, банкирами, бизнесменами. Или рождаемся рабоче-крестьянами в результате своей прошлой деятельности. То есть избыток праведных поступков, то есть светлых, когда мы ценим все, он ведет к тому, что мы занимаем более высокое положение в следующий раз. Это называется психофизический статус. Психофизический статус. На санскрите это называется варна. Варна. Это означает психофизический статус. И самая высшая варна – это варна браманов, ученых и священнослужителей. Они обладают самой хорошей кармой и самым развитым интеллектом. Это означает, что у них очень хорошая карма. Они в прошлом совершали очень много благочестивых поступков. Чуть поменьше благочестивых поступков совершали кшатрии. Воины, военачальники, политики и руководители. Еще меньше хороших поступков совершали банкиры, бизнесмены, торговцы. И, несомненно, еще более меньше хороших поступков совершали в прошлом шудра. Крестьяне и рабочие. И именно в соответствии с положением этих дел живое существо в следующей жизни получает такую варну. Что это означает? Определенные качества. И в шастрах, то есть в ведах описывается, если вы помните, что такое слово шастра, шат, шат, это означает закон, а астра, астра означает оружие. То есть закон является чем? Оружием. Для управления. Оружие для управления. Закон – это есть оружие для управления. Это называется шастра. Поэтому все писания, Библия, Коран, буддийские сутры, веды – все это на санскрите называется шастра. Законы Бога предназначены как орудие управления. И орудие есть, вы помните, да, меч. Он может быть средством нападения и средством чего? Защиты. И слово астра, астра или шастра означает то, что защищает, оружие для защиты. Таким образом, священные писания являются шастрами. От чего же они призваны защитить нас? Мирского бытия, от зла, от рождения и смерти, от всевозможных проблем, от тройственных страданий. И те, кто действует в соответствии с шастрами, несомненно, способны ослабить влияние тройственных страданий и гун, то есть этих модусов. Благодаря шастрам живое существо может избавиться от двойственности материальной деятельности. То есть о неправильном представлении, уравновесить две эти субстанции, зло и добро. И когда эти две субстанции уравновешены, только в этом случае живое существо способно постигнуть третью субстанцию. Какую? Абсолютную. Вот что такое означает уравновешенный, умиротворенный человек. Без умиротворенности живое существо не способно постигнуть третью категорию, абсолютную. Почему мы не умиротворены? поскольку мы всегда находимся в плену двойственности. Мы испытываем очень сильную симпатию к добру и очень сильную антипатию к злу. Поэтому для нас вечность остается что? Недосягаемой, невоспринимаемой. Вот почему говорится, что симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути к самоосознанию. И поэтому мы не умиротворены. Любой, кто удовлетворяет наши чувства, наш друг. Любой, кто не удовлетворяет наши чувства, кто? Враг. Таким образом, деление на друзей и врагов происходит исключительно из сентиментальности. Ой, это такая моя подруга. Почему она подруга? Как вы думаете? У вас есть подруга у кого-то? Ромка, у тебя есть подруга? Маша, у тебя друг? Почему? Как вы думаете? Ну, стоит кому-то из вас. И что сразу произойдет? В материальном мире говорится о любви, да ненависти, что один шаг. Какой шаг? Кругом называется. В сторону пошли. Кругом называется. Итак, когда удовлетворяют наши чувства, это наши друзья. Когда не удовлетворяют наши чувства, это враги. Поэтому мы очень не можем понять. Мы говорим, что ты с ним дружишь, он мой враг. Он говорит, а мне так нравится. Ну ты ж мой друг, как ты можешь с ним общаться? Видите, мы не можем понять, почему он дружит с нашим врагом. Потому что тот, его чувство что? Удовлетворяет. Что же удивляться? Он его чувство удовлетворяет, поэтому он способен его воспринимать как друга. Но если он его чувство не удовлетворит, мы объединимся против него. Теперь нас двое, трое, четверо, пятеро и так далее. И так появляется очаг напряженности, так называемый. Итак, еще раз хотел бы повториться. Пока...